Сейчас, находясь в Славянском саду, хочу пояснить одно чувство отношения человека к окружающему миру, которое мы через свое поведение реализуем здесь и уже встречаем примеры других людей. Когда мы начали обустраивать эту территорию, многое мы делали самостоятельно. И я часто слышал упреки. Какое ты имеешь право относиться к городской территории как к своей? Какое ты имеешь право делать вот это, вот это, вот это? А я изначально сам себе сказал, а это мой парк. И относился к нему как к своему. Шаг за шагом появились люди, которые тоже это место стали считать своим. Еще на второй год обустройства парка появились пожилые женщины, бабушки, которые вдоль дорожек стали высаживать цветы. И шаг за шагом появились люди, желающие ухаживать за белочками, о чем я говорил, завести павлинов. И вот пример этого года. Я вижу обработанную клумбу, вижу цветы посаженные, а никто не говорил о том, что он это делает. Я спрашиваю Кати, которая часто находится здесь и занималась высадками цветами. Говорю, ой, Кать, как здорово вы тут посадили. Она говорит, нет, это мы не делали. И целый месяц мы не знали, кто это сделал. То есть какой-то человек отнесся к саду как к своему. А это две пожилые женщины, которые, возвращаясь с дачи, накопали цветы, посадили. И вот представьте, человек находится в своей квартире, в своем доме. Из своей квартиры выходит в свой подъезд, выходит в свой двор. Со своего двора выходит на свою улицу, перемещается по своему городу и в итоге живет в своей стране. И отношение ко всему окружающему, как к своему, это очень важно. И это мы воспитываем здесь в саду. Чтобы человек, выйдя на берег речки Сосны, которая в Ливнах течет, вышел на свой берег своей реки и вел себя так же, как у себя дома. Выйдя в общественный парк, городской ли парк, машиностроители, славянский ли сад, относился как к своему. И вот представьте, люди живут в своей квартире, отдыхают в своем парке, проводят время, двигаются по своему подъезду, проводят время в своем дворе, отдыхают на берегу своей реки Сосны, живут в своей стране. Ведь сразу уровень жизни будет прекрасный, уровень счастья появится. То есть человек будет счастлив везде. И желание предать это и продать, вплоть до предательства своей страны, оно исчезнет само собой. Поэтому здесь, в парке, мы воспитываем отношение как к своему, через свой личный пример. Сейчас мы находимся у Грудного, Триглава полновластия. Здесь три камня лежат на земле. Я подвожу сюда своего сына. Подходят другие дети, взрослые. И ясню урок полновластия. Говорю, вот Ярослав, это сына моего зовут. Ты родился, появился на нашей земле. Первый камень называется «Власть над собой». И цель твоей жизни – это быть полновластным хозяином своей жизни. При этом власть понимается как ответственность. И ты полностью отвечаешь за все свое поведение и за все итоги. Не учительница тебе поставила двойку, а ты не выучил уроки. Более взрослым объясняю, не тебе дали выпить, а ты выпил яд в виде алкоголя. Не тебе, говорю, мастер урезал зарплату, а ты сделал бракованную деталь. почему и получил меньшую зарплату. Находясь на первом камне, человек должен осознать, что полная власть есть полная ответственность за все свои действия. Когда подходит срок создавать семью, создаешь семью и делаешь следующий шаг, ты становишься властен над своей семьей. И как мужчина, как родоначальник, ты несешь полную ответственность за материальное состояние семьи, за порождение ребенка, детей, за их воспитание, за то, чтобы дети родили своих детей, появились внуки. То есть, находясь на втором камне, человек осознает, что полновластие над семьей и родом есть полная ответственность. И не надо задавать вопросов, а кто же моего ребенка научил? Школа ли, садик ли, интернет к чему-то? Вопрос, чему научил его ты, либо что упустил в воспитании. И все действия твоего ребенка есть итог твоего воспитания. Но камень полновластия над семьей лежит, опирается на камни власти над собой. По сроку приходит время власти над своей стороной. Работая рабочим, ты становишься бригадиром, либо мастером, либо начальником отдела, либо предпринимателем. То есть берешь ответственность за окружающих, организуя их в каком-то производственном процессе. Офицером становишься в армии, управленцем на государственной службе. То есть ты берешь ответственность над своей стороной, насколько ты учился, вырос, насколько ты способен. И вот здесь что важно. Все три камня находятся на твоей земле, там, где ты родился. И если ты, находясь на своей земле, несешь полную власть, владеешь собой, полную ответственность над собой, своей семьей, своей стороной, тогда три глав целостен. Яркие примеры выродного поведения – это президент страны Ельцин, который потерял власть над собой в виде употребления алкоголя. Это некоторые представители бизнеса, которые через офшоры, через системы выводят деньги из страны, когда их семьи живут в другом месте. А родовое поведение по учению грудного триглава полновластия представлено здесь. На своей земле сбылся собой, сбылся родом семьей, сбылся своей стороной. Тогда ты властен. На этом род заканчивается, и каждый задумывается по своей судьбе. Каменные училища, и в дальней части идет лучно-стрелковый тир и полоса препятствий. То есть зона, где занимается юнармия, казачество и, соответственно, все, кто посещают лучно-стрелковый тир. С самого начала не было точного зонирования и какие площадки будут в саду. Мы начали с песочницы, с маленького городка. Но сразу, как здесь появились дети, мы стали к ним прислушиваться, а что им надо. И вот в результате запросов появилась скейт-площадка, которая на сегодня одна из самых востребованных. Причем она вначале была в половину маленькая, а потом в прошлом году поняли, что не хватает, и ее расширили. И мы смеемся, если уж детям набивать шишки, то лучше на хорошо подготовленной площадке. Хоть она и называется скейт-площадка, но в основном здесь на самокатах. Иногда выходят велосипедисты на трюковых велосипедах, ну и на скейтах. Придя с сыном к следующему триглаву, плоскостному, я ему рассказываю о вечной жизни. Подходим к центру. С чего начинается жизнь любого человека? От его родителей, от родителей родителей, от того, что было. И на востоке лежит камень «были». Подводя сыном камни, я говорю: вот смотри, Ярослав, мы породили тебя с матерью, у нас есть свои родители, у родителей родители. То есть мы всегда были, насколько мы себя помним, насколько помнят родители. И это наше прошлое, со всем его багажом, со всеми победами, со всеми бедами. Это прошлое наше, это прошлое нашего народа. Отсюда мы появились. Далее идем к камню, который направлен на жар, на юг. Есть. Мы есть сейчас собой на нашей земле здесь. И здесь я рассказываю о том поведении человека, яром, по-иностранному, по-иному проактивном, которое делает его подобно действиям солнца на земле, несет жизнь, несет тепло, несет добро. Ты должен жить сегодня, здесь и сейчас, через свои дела, сбываться собой. А ради чего? Ради чего эти дела все? Ради нашего будущего. И подвожу сына к камню. Будем. Вот я буду через тебя, через старших дочерей, через внуков. И цель нашей сегодняшней жизни, чтобы замкнуться на будущем, чтобы всегда были те, кто нас продолжит. Воспитанные, рожденные нами дети, рожденные нашими детьми внуки. И таким образом, возвращаясь к центральному камню, мы сбываемся. Были, есть, будем. И здесь же мы по своевременности водружаем венок. То есть ближайший день будет осеннее равноденствие. И яркий с красной листвы венок царского дерева клена мы водрузим сюда. Зимой водрузим венок того дерева, которое еле-еле живет. Еле. Весной венок из дерева вербы, которая первая встречает весну, распускается. Ну и летом наш великий дуб водрузится. И находясь здесь, осмысливаем, что опираясь на прошлое, живя настоящим ради будущего. Вот это постоянный поток нашей жизни, постоянное вращение кола нашей жизни. Поняв и осознав, каждый на своем уровне, покидаем святилище.